всегда относившимся к Бухарину не просто с теплыми чувствами, но и большой любовью, что, правда, не мешало Ильичу вести с ним жесткие дискуссии. Начинающий теоретик не вылезал из библиотек, быстро овладел немецким, французским и английским языками. За границей Николай Иванович подготовил рукописи двух крупных теоретических работ: «Политическая экономия Рантье» и «Мировое хозяйство и империализм». Характеризуя государство, попавшее в руки тирана, Бухарин использует художественный образ, заимствованный у Джека Лондона. Тогда он пророчески написал, что такой диктатор будет ходить своей железной пятой по лицам людей. Это было абстрактное, но пророческое предупреждение против единовластия, милитаристской силы, для которых нет ничего святого. В Нью-Йорке Бухарин познакомился с Троцким. Здесь и застала его весть о февральской революции. Путь в Россию был долгим. В Японии Бухарин был арестован. Затем за пропаганду среди солдат попал под стражу уже на родине во Владивостоке и смог добраться до Москвы лишь в мае 1917 года. Вскоре Бухарин стал редактором «Правды» и находился на этом посту с одним небольшим перерывом почти 12 лет. Как редактор главной партийной газеты, Бухарин принимал активное участие в выработке партийной политики и ее пропаганде. Он был человеком, который не умел ни хитрить, ни притворяться, ни разводить дипломатию. Так в драматические недели борьбы за заключение мирного договора с Германией Бухарин, мы помним, стал фактически лидером оппозиции. В течение 2 месяцев он возглавлял различные группы левых, выступавших против Брестского мира и проповедовавших революционную войну. Левокоммунистические пристрастия Бухарина не были случайными. В годы Гражданской войны он был олицетворением самой радикальной левой. Именно Бухарин был одним из идеологов и так называемой политики военного коммунизма. В работе «Экономика переходного периода» Бухарин как раз и занялся апологетикой этой теории и практики. Элементы насилия, декретирования в экономике Бухарин называл издержками революции. Они, эти издержки, по существу являются революционным законом. Когда баррикады строятся в гражданской войне из трамвайных и железнодорожных вагонов, экономика страдает больше всего. Пролетарская революция по Бухарину вначале разрушает экономику, а затем создает ее быстрыми темпами. Хотел того потом или не хотел Бухарин, но во время революции, гражданской войны, он, повторяем, был одним из певцов военного коммунизма. Наибольшее выражение эти его взгляды получили в широко известной работе «Азбука коммунизма», готовить которую ему помогал Преображенский, тоже способный молодой теоретик. В «Азбуке», как в энциклопедии, были изложены основные положения о революции, классовой борьбе, диктатуре пролетариата, роли рабочего класса, программе коммунистов и так далее. Успех «Азбуки» был большим. Она переиздавалась около 20 раз, распространялась за рубежом. Благодаря этой популярной книжке его имя в партии и стране стало известно не менее, чем имена Троцкого, Зиновьева, Каменева. На Западе по этой книге о Бухарине долго судили как о жреце ортодоксального марксизма.